Глава 117. А исполнявший обязанности начальника базы полковник своему внезапному повышению был не рад. Более того, он не хотел идти по военной стезе, поскольку с детства тяготел к банковскому бизнесу. Однако все его предки были честными слугами ордена, и ему ничего не оставалось, как продолжить семейную традицию. Тем более, что его безупречное во всех отношениях происхождение обещало неплохую стартовую позицию. И чем более полковник не хотел повышений и усложнений условий существования, тем более его продвигали, напирая на безупречное происхождение и скромность. У кого-то, где-то, примешался в роду варвар. Другие сами попадались на воровстве. А полковник пытался быть незаметным. И это его подводило. Соперничающие кланы, бывало, принимали его за нейтральную среду. И по договоренности именно ему отдавали повышение, если никто из них не мог прийти к однозначной победе. «Что вы хотели, Васнер?» – привстал в своем кресле полковник. «Сэр, нам нужно дополнительное усиление». «Внешнее усиление». «Так точно, сэр. Внешнее. Нам нужны профи, которые помогут защитить базу от вражеского проникновения». «Да какие вам еще-то нужны профессионалы, Васнер?» – вскинулся полковник. «У нас тут 5500 внутреннего персонала. Идите, выбирайте лучших, особенных и даже персонал с безупречным происхождением. Куда еще-то внешнее усиление?» Майор-контрразведчик вздохнул. Он понимал временно исполнявшего обязанности. Несколько часов назад они потеряли подразделение Ронка, которое выпрашивали, плача и унижаясь. И он, майор Васнер, также участвовал в этом шоу. Но чего не сделаешь, чтобы сберечь базу? А ведь там, наверху, их опасения казались чрезмерными. Сверху все кажется не таким значительным. То есть за базу, конечно, очень беспокоились. Она была слишком ценным объектом не только в масштабе материка, но даже и планеты. Вместе с тем, проникновение нескольких диверсантов не считалось таким уж опасным. Это же не полк, не батальон, в конце концов. «Господин полковник, у нас много персонала, но это просто рыхлый грунт, через который вражеский агент пройдет как пуля через снег. Из строевого состава это в основном пехотинцы на отдыхе или на излечении после ранений. А остальное – обслуга, лица с мирными профессиями». «Ну, а ваши-то, майор?» «А что мои? Это же агентурная работа. А там снаружи должны находиться боевые кадры». «Ну так давайте обратимся к гестапо». «Сэр, это ж государство в государстве. Они могут помочь, но скорее пошлют подальше, да еще накатают донесение комиссару по безопасности». «Мы только что потеряли элитный отряд, майор Васнер. Мы попросту просрали легенду. А вы хотите, чтобы я снова просил помощи?» «Так именно поэтому, что мы просрали, вы и должны попросить помощи. И вам в этой помощи никто не откажет, сэр. Потому что если пропустим диверсантов, они могут оказаться у ворот отсека С-магистраль». «С-магистраль? Ну уж нет, этого допустить никак нельзя». Полковник вздохнул и помассировал лицо ладонями. «Эх, хотел бы я оказаться пехотным лейтенантом с примесью варварской крови. Чтоб у меня был взвод, а не эта долбанная шарага, в которой куча параллельных администраций, но отвечать приходится начальнику базы. Пишите запрос, я подпишу. И вот что мы сделаем. Обратимся напрямую к фронтовому командованию. С ними проще договориться, хотя это, конечно, политически неприемлемо».